Глава 26. Изгнание. Весной коммуну взбудоражила недобрая весть. В первом отряде у Никитина пропал радиоприемник. О случившемся командир доложил в рапорте. Воровства давно не было. Жили в обстановке доверия, друг от друга не прятались, и вдруг, как гром среди ясного неба. «Поищите в спальне, поспрашивайте еще», – досадливо сказал Антон Семенович, не приняв, видимо, всерьез этой необычной информации. «Уже искали». «Все перешарили и всех опросили. Тогда общий сбор», – распорядился Антон Семенович. Клуб заполнялся быстро. Председательствовал дежурный по коммуне Иванов. «Это наш кандидат в мединститут. Очень авторитетный командир, хороший общественник, один из лучших производственников». Антон Семенович сразу же попросил слова. Такое случалось редко. Обычно он выступал под занавес. «Товарищи, у Сани Никитина пропал приемник. Дело не только в том, что обидели товарища. Кто-то из сидящих в этом зале сознательно, цинично пошел против наших законов, наступил грязным башмаком на наши традиции. Мы живем открыто, не прячем вещи под замком. Так было и так будет. Вора мы найдем. И очень быстро. Прошу каждого припомнить до мелочей, что он видел и слышал в промежутке времени от 12:30 до этой минуты». Зал возмущенно загудел. «Кто имеет слово, товарищи? Говорите все, что знаете!» Прозвучал спокойный голос председателя. «Ну, раскачивайтесь и ближе к делу!» «А что говорить? Пусть Антон Семенович все отряды допросит и обшукает в коммуне!» С досадой предложил Сопин, не зная другого исхода. По распоряжению Антона Семеновича, новый ССК Вася Дорошенко принес отрядные списки. Предложение Санчо показалось разумным. Каждый мог поговорить с Антоном Семеновичем лично. А соврать, глядя ему в глаза, было практически невозможно. Это знали все. Началось следствие. По списку выходил отряд, и каждый восстанавливал по памяти обстоятельства этого злополучного отрезка времени. К великому огорчению коллектива опрос не принес ничего утешительного. Группа Колобалина провела обыск, но никаких следов тоже не обнаружила. Приемник как в воду канул. Прошло еще несколько беспокойных дней. Вездесущие малыши из 12-го отряда вели в сверхсекретной форме свои наблюдения. Как выяснилось позднее, они решили прочесать всю территорию вокруг коммуны. Осматривали собачьи будки, лабиринты Соломона Борисовича, цветники, кладовые и тому подобное. И вот кто-то из этих ищеек осенило. Преисподняя театральной сцены. Ее обследовал сам Калошкин. Меньше чем через полчаса его вытащили на поверхность в разодранных штанах, из головы до пят облепленного паутиной. «Ну шо?» С последней надеждой выдохнула вся компания. «Там!» Сдавленным голосом ответил Калошкин. «Лежит, завернутый в тряпки!» «Ну так тащи его!» Дрожа от нетерпения, проговорил Соколов. «Ша, пацаны!» Охладил Соколова рассудительный Петька Романов. «Нехай стоит! Поймать надо гада! А штучка все равно никуда не уйдет!» За углом дома Петька изложил свой план. Антону ни слова. Стоять на шухере и не спускать глаз с объекта наблюдения. Минуло еще несколько дней, но суфлерская будка ни на минуту не оставалась без присмотра сыщиков. Они околачивались на дворе, под окнами клуба, играли в коридоре, маскировались в кулисах сцены. И вот долгожданная награда за мудрость и терпение. «Антон Семенович, застукали!» Вертя головой и захлебываясь от восторга, завопил Романов. «Кого застукали?» Равнодушно ответил Макаренко. «Иванова?» Маленькая фигурка Петьки обратилась в соляной столб. Всего можно было ждать, но только не этого. «Дежурных командиров у нас не обвиняют. Вы на собраниях были. Как же вы посмели его заподозрить?» «Впрочем, где вы его нашли?» Сменил интонацию Антон Семенович, решив, вероятно, что сыщики заслуживают не только порицания. «На сцене мы не выпускаем». В коридоре около двери в клуб стоял в окружении решительных малышей Иванов. Федоренко дал команду ввести задержанного в кабинет. Конвой замыкал Калошкин, в руках которого был приемник. От былого величия, элегантности и блеска Иванова не осталось следа. Он стоял поникший и поблекший, зная, что прощения не будет. «И ты – знатный командир!» «Я…» – отрешенно выдохнул Иванов, не поднимая глаз и понимая вопрос в прямом смысле. «Уходи! Вон! Немедленно!» 12-й отряд без команды перестроили в две шеренги, и через этот коридор, покоряясь суровой, но справедливой воле коллектива, Иванов двинулся к выходу.